Впрочем, довольно многих оправдывали. Некоторые в течение своей карьеры были оправданы до 40 раз. Если бы это было не так, полицейская система перестала бы работать, так как в среднем одну девушку арестовывали 2 раза в год. Назначались наказания в виде помещения в тюрьму Сен-Лазар на срок от 3 дней до 2 недель, в зависимости от тяжести проступка. Приставание к проезжим на вокзале, уклонение от медосмотра, оскорбление агента полиции при исполнении им служебных обязанностей, посягательство на общественную нравственность, использование фальшивых документов, пьянство. Из префектуры девушки отправлялись в тюрьму. В конце XVIII века их конвоировали только ночью в экипажах. Затем их стали отправлять в тюрьму пешком под конвоем солдат прямо по городским улицам, так что на них могли глазеть все, кому не лень. Девушки же не стеснялись привлекать к себе внимание самыми скандальными способами. Хохотали во всю глотку, приставали к своим конвоирам, часто случались побеги. Иногда девушкам помогали их сутенеры, иногда их отпускали сами солдаты. Поэтому с 1816 года проституток снова стали перевозить в экипажах. Сначала их содержали в участке Сен-Мартен, затем в Сальпетриере, затем в замке Винсен, затем в Пти-Форс и, наконец, в Сен-Лазаре, где были обустроены тюрьма и следственный изолятор. В 1830 году тюрьму разделили на 3 отделения – для обвиняемых и осужденных, для проституток, состоящих на учете в полиции, и для несовершеннолетних. 1100 заключенных проституток в течение дня занимались шитьем и кройкой, то есть тем же, что и обычные заключенные, от которых они, однако, были изолированы. Они жили в тяжелых условиях, помещения не отапливались, белье менялось 2 раза в месяц. Кормили их ситным хлебом и овощным супом. Содержали их в камерах, где вместо стен были решетки. Их письма вскрывались и рецензировались. В комнатах для работы стояла невыносимая влажность. Над ними надзирали монахини, которые вслух читали религиозные трактаты. Паран Дюшатле, впрочем, считал, что эта система слишком либеральна и что нужно ввести более строгий военный режим, который бы дал проституткам понять, что они находятся в учреждении для наказаний, а не в доме отдыха. Для этого он предлагал использовать в тюрьмах английское изобретение – колесо-топчак, то есть клетку-барабан на оси, внутри которого находились люди, приводившие его в движение ходьбой, как белка в колесе. Паран Дюшатле не смущало, что предлагаемая им вещь – не что иное, как орудие пыток. Более того, он писал – что до меня, то я 2 руками за введение колеса. Я требую, чтобы его начали использовать. Я поддерживаю его использование, так как это очень эффективное репрессивное средство против проституток. Я одобряю все это, так как мне кажется, что это хорошо». К счастью, предложение Паран Дюшатле не было принято. Административный арест как мера воздействия практикуется и в провинции. В Марселе, Лионе, Руане проститутки отбывают наказание в переполненных тюрьмах и исправительных домах. Местные власти применяют к ним административные меры немыслимой степени жестокости. В 80-х годах XIX века суды выносили следующие приговоры. Административный арест на срок от 15 суток до месяца за: а. Появление в неустановленных местах. Б. Появление на улице в запрещенные часы. В. Нахождение в состоянии опьянения на улице и за ночлег на улице и под заборами. Г. Просьбу предоставить убежище в воинской части. Д. Прогулки в общественных местах с целью привлечь к себе внимание путем пристального разглядывания мужчин. Е. Стук в окна частных домов и кабаре. Ж. Нищенство, выпрашивание милостыни. З. Уклонение от посещения врача в течение 24 часов после того, как это предписано сделать. И. Регулярное уклонение от медосмотров. К. Появление на улице без головного убора или в декольте. Л. уклонение от отъезда в Париж после получения на руки паспорта, лишение свободы на срок от 2 до 3 месяцев. За. А. Оскорбление врачей при исполнении ими служебных обязанностей. Б. Уклонение от посещения диспансеров и занятия проституцией в случае, если известно, что нарушительница больна. В. Брань в общественных местах. Г. Появление в окне в обнаженном виде. Д. Приставание к мужчинам в чересчур настойчивой манере с целью склонить их к разврату против их воли. Эта жестокость, сопровождающаяся заключением под стражу и изгнанием из города, где проститутка была арестована, распространяется одновременно на нищих и бродяг. После падения коммуны ситуация усугубляется. Власти в неясном страхе перед классами – источниками опасности, оправдывают свои действия угрозой распространения сифилиса. Смертельный ужас перед этой болезнью сплотил врачей, моралистов и юристов. Их тактика состояла в том, чтобы заключить в узкое пространство носителей болезни, сиречь проституток, и тем самым оградить общество от опасностей как медицинского, так и морального плана. В конце 70-х годов XIX века пришлось признать, что эта политика так называемого регламентаризма потерпела полный крах. Бордели вымирали, число нелегальных проституток неуклонно росло, а применяемые вслепую репрессии становились все менее и менее эффективными.